Глава 26. Мне чуть за 30. Я не женат, не сложилось. Дети есть, я им помогаю. Один раз я едва не женился. Тогда я работал инженером на рыбокомбинате и занимался в основном комсомолом, а вернее комсомолками. Девушки у нас работали особенные, очень красивые и смешливые. Почти все они были не москвичками и жили в многоэтажном общежитии квартирного типа. Попасть постороннему в это общежитие было совсем непросто. Еще труднее проникнуть туда незамеченным. Ну а о том, чтобы остаться там на ночь, не стоило и мечтать. Но моя святая обязанность была расковырять этот муравейник. Знаете, как в детстве, втыкаешь в муравьиную горку, в эту маленькую модель мира, толстую палку, и проворачиваешь ее широкими кругами. Муравьи мечутся в панике, не могут понять, в чем дело. Их славный город мастеров, который они возводили денно и нощно, не покладая, так сказать, рук, или точнее лапок, рушится им на головы. А ты наслаждаешься всей этой агонией и своим божественным всемогуществом. Итак, цели ясны, задачи определены. Первый раз попал я в это общежитие под предлогом проведения комсомольского рейда. Я сошел с автобусной остановки и долго стоял на пригорке, глядя на одноподъездное здание общежития. Я представил себя Наполеоном, собирающимся взять непокорную Москву и пленить ее жителей. Главное, чтобы потом не пришлось уносить ноги. Перед штурмом нужно все тщательно разведать. Я вместе со своими заместителями обошел все квартиры, интересуясь, естественно, чистотой и порядком, и сделал один поразительный вывод. В непринужденной домашней обстановке, в легкой уютной одежде, мои комсомолки оказались во много крат более привлекательными, чем я думал. Особенно мне понравилась девушка Н из Краснодарского края. В обтягивающем трико, улыбчивая, с искристыми, наполненными необычайным очарованием глазами, она показалась мне пределом мечтаний любого героя. В квартире, где она проживала вместе с подругой, я задержался дольше всего, проверяя все до последней мелочи. Даже в унитаз заглянул, белоснежный глянец которого позволил мне и моим активистам принять окончательное решение. Я вручил милым хозяйкам переходящий вымпел «Лучшая квартира», а потом сам повесил его на внутренней стороне входной двери. Прошло месяца два. К тому времени я уже сделал 3 зазубрины на прикладе своей винтовки. 3 симпатичных комсомолки побывали в моих, хотя и недостаточно опытных, но весьма жарких объятиях. В то время я почти не вылезал из общежития рыбокомбината, но меня никто никогда там не видел. В связи с этим отдельное спасибо моему другу Рафику, который жил на 2-м этаже дома и в любое время дня и ночи впускал и выпускал меня через балконную дверь своей квартиры, не требуя ничего взамен. Взобраться же на балкон 2-го этажа не составляло для меня никакого труда. Таким образом, я, минуя все линии обороны, беспрепятственно проникал в самое сердце запретной зоны и находился там столько, сколько хотел. После первого моего посещения общежития я все время помнил об Энн. Она работала в административном здании рыбокомбината в бухгалтерии, и я часто, как бы по делу, заходил туда и обменивался с ней короткими репликами. Чем дальше, тем больше времени я проводил у ее стола. На это многие обратили внимание. Узнав, что она учится в институте на заочном факультете и что ей предстоят экзамены, я тут же вызвался помочь ей по одному из предметов. «Давай после работы сходим в кино, а потом пойдем к тебе и позанимаемся», — предложил я. «Эту тему я знаю как свои 5 пальцев». «В кино, конечно, можно сходить». Глаза Энн чудесно заискрились. «Но насчет занятий...» «Не бойся, я не буду к тебе приставать», — заверил я. «Честная комсомольская». «Ну, разве что чуть-чуть». «Я тебя сразу предупреждаю, что у тебя ничего не получится. Если тебя интересует только это, лучше пригласи Тамару. Она давно тобой интересуется». Энн не знала, что с Тамарой, одной из секретарш директора, уже давно покончено. А позаниматься, конечно, было бы неплохо. Но только после 7 тебя не пустят в общежитие, да и потом слухи пойдут. Нет. Я настаивал. Не бойся, я не запятнаю твою честь. Предоставь это мне, никто меня не заметит. Каким образом ты собираешься это сделать? Узнаешь. Вечером мы сидели в кинотеатре и смотрели какой-то душещипательный фильм. Энн нервничала. Я взял ее кулачок, разжал и стал медленно перебирать ее пальцы. Я взволнованно мял ее кисть и касался своими пальцами самых чувствительных мест ее ладони. Это было очень эротично. Я почувствовал, что и она разнежилась. «Какие у тебя ласковые руки! Мне было очень приятно», — призналась она, когда мы вышли на улицу. «Мне было тоже очень приятно», — искренне ответил я. «Между нами что-то возникло». В общежитие я попал через балкон Рафика. Энн восхитилась столь изощренной техникой проникновения в хорошо охраняемую цитадель, но при этом заподозрила, что я проделываю это далеко не в первый раз. Мы поужинали. Я было начал приставать к своей новой подружке, но получил категорический отпор. Кроме этого, заявилась соседка Энн, и пришлось действительно заняться подготовкой к экзаменам. Тут выяснилось, что я ни бельмеса не понимаю ни в том, ни в другом, ни в третьем. Мы встречались довольно долго. Рафику дали от предприятия комнату в коммуналке. Он покинул свой пост на втором этаже, и я перестал скрываться. Шел в общежитие напролом, договаривался с вахтерами. По рыбокомбинату поползли слухи, что Энн от меня беременна. Это была неправда. Но к тому времени мне было уже на все наплевать, и я даже не отрицал эти слухи. Я переживал такие чистые, такие искренние чувства, какие, наверное, больше никогда в своей жизни не испытывал. А секса у нас по-прежнему не было. Оказалось, что Энн была готова отдаться только законному мужу. И все эти годы всеми силами блюла свою девственность. От горячей южанки я такого не ожидал. Впрочем, были поцелуи, объятия, раздевания и разные, в том числе изощренные ласки. Иногда, когда я был уже не в силах совладать с собой, она помогала мне. Я кончал долго, бурно, выплескивая целые фонтаны брызг. Я был ей очень благодарен. Она не такая, как все. Сказано, конечно, банально, но именно так я ее воспринимал. Если раньше я относился к женитьбе как к абсолютной глупости, то теперь мои мировоззренческие устои дали глубокую трещину. Все чаще и чаще я подумывал о том, чтобы сделать ей предложение. У нее был другой парень, Вадик. Он жил там, откуда она родом. Время от времени он к ней приезжал и звал замуж. Она ему говорила: «Подожди немного, мне надо закончить институт». Я не придавал этому серьезного значения. Разве это конкурент? А ведь именно это и сыграло роковую роль. Энн закончила институт. Недели через две после этого мы сидели у нее на кухне и пили самогонку, которую ей прислала мать. Вернее, я пил самогонку крепкую, настоянную на коре грецкого ореха, а она кокетливо маленькими глотками потягивала мое сухое вино и терпеливо слушала мои бесконечные байки. Я был уже пьян. Как-то совсем незаметно мы поссорились. Я хотел, чтобы она наконец-то мне отдалась без всяких условий. Энн ответила, что я очень милый, но она считает наше знакомство бесперспективным. Мне нужно от нее только одно. Мол, я москвич, и этим все сказано. А ей нужно заботиться о жизни. Слово за слово, я вспылил и ушел, хлопнув дверью. Я приехал домой и столкнулся на пороге с Леней. Старый друган. С этим парнем мы вместе служили в армии, и между нами было много общего. Леня жил в Харькове, но в Москве у него были какие-то дела. Леня был мрачным философом. Так, по крайней мере, я его называл. Долгими ночами на боевых дежурствах мы любили с ним порассуждать о разных сложных материях. Мы пили с ним 3 дня кряду, и все 3 дня говорили о смысле жизни и о природе вещей. В конце концов, его желудок не выдержал, и он заболевал мне всю квартиру. 2 года спустя Леня повесился. В шкафу, на ремне, подогнув колени. Настенные часы он остановил, а дверцу шкафа с зеркалом на внутренней стенке приоткрыл так, чтобы видеть свое лицо, когда смертельная петля сдавит его шею. Философ, твою бога душу мать! Проводив Леню рано утром на вокзал, я с ужасом вспомнил о ссоре с Энн. Мне попалась клумба у кинотеатра, я нарвал нарциссов, рискуя оказаться в отделении милиции, и бросился в общежитие. «Сделаю ей предложение. Лучшей жены и не найти», — твердо решил я. Дверь открыла соседка Энн. «А она уехала». «Как уехала? Куда?» «Домой. Пришел ее этот Вадик. Она собрала чемоданы, и они уехали». «А как же работа в бухгалтерии?» «А она уволилась». Я никак не мог поверить. «Зайди и сам посмотри». Соседка пропустила меня в квартиру. Я вошел. Действительно, ее вещей не было. Только на спинке кровати висел маленький кулончик на позолоченной цепочке, который я подарил ей на день рождения. То ли забыла, то ли нарочно оставила. Я приблизился к соседке и сурово посмотрел ей в глаза. Она даже испугалась. Она ничего не просила мне передать? Нет, честное слово. Я заплакал.